Это уже раздавленные. Это тоже дерьмо, только запах другой. Я им помогал, но знал, что это неправильно. И тут ты. Значит, еще не все такие. Андрис, сказал Март, не надо больше говорить. Прошу тебя, не надо. Хорошо, хорошо, я молчу. Как неудачно получилось, надо было уж сразу. Мазилы такие. Я не думаю, что опять установят карантин. Скорее всего, только военное положение, да и то ненадолго. Постарайтесь не делать резких движений. Я проверял, за вами все чисто. Как жалко, что так получилось, знаете. Мне очень хотелось увидеть, как все это перестанут, наконец, красить и тронут с места. Ох, и скрипу будет. Мы всегда думаем завтра, завтра, вот завтра, а между тем ржавчина, ребята. Ржавчина. Переписывают учебники истории и жгут архивы, чтобы никто не догадался, что вся эта штука затевалась для того, чтобы ездить на ней. Как это? Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Значит, все уже было, да? Всегда все уже было. А под паровозом вырастают грибы. Бледные такие. И так много. И ржавчина. Слушайте, кругом столько ржавчины, оказалось сплошное железо. Военные прикормили Шерхана, он у них сделался совсем ручной. Подлизывал за ними. А им так хочется, чтобы был порядок. Они очень любят порядок и никогда не думают, а зачем он нужен. Просто когда порядок, то очень легко управлять. Так легко, что они никаких сил не пожалели бы, чтобы его навести раз и навсегда. Они расстреляли бы каждого третьего, тогда со всеми остальными было бы совсем просто. И сколько дураков радовалось бы, что порядок наконец-то есть». Эх, как скверно получилось с хозяйством Леопольда. Почему-то я поверил, что Шерхан тогда после автобуса уже убрался. И совсем не думал, что он будет действовать так, в лоб. А надо было думать. Еще когда установили того парня в ограде. Но ведь Шерхан никогда два раза в одно место не суется, тем более если уже случилась осечка. Наверное, это была вовсе не осечка, а часть плана. Или на него сильно нажали. Сами террористы – это одно. А террористы под крылышком армии – это уже совсем другое. Совсем другое. Все же я думал, что их спугнул. Дайте еще воды. Винета смочила ему губы. «Молчи», – сказала она, – «ради бога. Скоро приедет Леопольд, и тебя отвезут в больницу». Что он надумал, чудак? Какая больница? Его же шлепнут, не разбираясь. В Капере стреляли во все, что шевелится. Жалко, что мы так поздно встретились, Март. Я бы хотел с тобой еще поговорить. О равновесии, например. Если думать только о безопасности, то лучше вообще не трогаться в путь. Слушай, есть такое понятие – социальный риск? Если нет, то срочно надо ввести. Оно отражает степень готовности общества идти на перемены, чреватые осложнениями. Это еще и равновесие между рынком и чиновником. Когда одно ущемляется за счет другого, то это другое сразу перевешивает и разрастается. И чтобы уничтожить власть денег, надо еще ликвидировать власть власти. И привлекательность власти тоже надо ликвидировать. Пусть останется только тяжелая работа. Без всяких этих увеличивающихся привилегий на каждой ступеньке. Надо сделать так, чтобы быть чиновником стало невыгодно и лезть наверх тоже. Тогда заниматься управлением станут только профессионалы, любящие свою работу. Только вот как это сделать? Надо все выкорчевывать и сеять снова, а потом вырастут те же репьи. Вот вы стремитесь свергнуть правительство. И чтобы основать новое общество, да? Как там у вас? Свобода, равенство, братство? А что, по-вашему, свобода? Ведь у нас тоже свободное общество. И сам канцлер этим словом не брезгует, только ведь вы-то вкладываете в это совсем иной смысл. И равенство, Я не понимаю, честное слово, мне все время кажется, что меняется только власть. Остальное остается прежним, и чем радикальнее меняется власть,